Но поднимать сейчас шум было ему не досуг. Нежданно, негаданно затеянное им дело требовало внимания. То, что он рассердился, для дела было неплохо. Злость поможет ему лучше во всем разобраться, взвесить все обстоятельства. А подумать здесь было над чем. Предстояло еще многое выяснить, исследовать это дело до мельчайшей мелочи, до самого дна. Пока он твердо установил только одно. Фарнаус и Ино знали друг друга. Ино — та самая девушка, чью голову изваял Фарнаус, и потом втайне от Кусы продал эту каменную голову и целиком прикарманил вырученные деньги. Хотя, если есть справедливость на свете, если не все на свете измеряется на дядин аршин, то ведь Кусе причиталась изрядная доля из этих денег. Но сейчас не время было поднимать разговор об этом. Да Куса и не собирался мелочиться. Он хотел по-иному установить и утвердить свою правоту. Сейчас надо было выяснить одно. Любила Ино Фарнауза или ненавидела? Для этого тоже было нужно время. И к тому же осторожность, сообразительность, хитрость — потому что Куса имел дело с женщиной. А у женщин любовь и ненависть так схожи между собой, что иной раз их и не различишь. Женщина могла вскочить с тахты и убежать, как давеча Ино, при упоминании не только любимого, но и ненавистного имени. Но одно Куса понимал и болезненно ощущал, как язву, как глубоко вогнанную в тело занозу. Одно ему было ясно. Любила Ино Фарнауза или ненавидела, в обоих случаях Фарнауз оказывался значительнее своего племянника. Да, он стоял выше его, этот человек, которого так страстно мечтал унизить и низвергнуть Куса. Сам Куса не был для Ино ничем, она не считала с ним даже как с обыкновенным клиентом, а одно лишь упоминание имени Фарнауза заставило ее вскочить в безумном волнении и убежать из комнаты, забыв обо всем, прежде всего о своих обязанностях, как будто Куса показал ей мертвую жабу. «Вот и прекрасно, вот и прекрасно, вот и прекрасно!» Лязгал и дребезжал Куса своим мешком, шагая по улице, и ему не терпелось скорее повидать Фарнауза. Любопытно, что сейчас сочинит его дядюшка, или опять попробует вывернуться, буркнет, как когда-то. «Откуда ты можешь знать эту девушку? Я ее выдумал». «Хоть бы он так сказал, Кусе только того и нужно. Он тотчас поймает Фарнауза на слове. Неправда, дядюшка, неправда. А потом само дело покажет, как ему поступить и что говорить». Куса не знал, да и не мог знать, что уже успел сыграть огромную роль в жизни Ино и Фарнауза, что сейчас он стремился склеить то, что некогда разбилось из-за него. Крик новорожденного изгнал Фарнауза и Ино из сада Дарьячанги, И день, когда Шубу возвестил им о рождении Кусы, был в сущности первым днем их разлуки. То, что случилось потом, было лишь жалко и смешной попыткой сопротивления, обреченной на неудачу. Ино и Фарнаус этого не знали. Это было ведомо только Року. А Куса был воплощением неотвратимого. Потом Фарнаус отбывал наказание, дробил и тесал камни. Стоило ему ударить молотком по шершавой поверхности камня, как шумный галдящий город исчезал. Оставался лишь камень, этот серый безлюдный островок, и он сам. И сам Фарнаус принял со временем цвет камня, был весь с головы до ног осыпан каменной пылью. Неумолчным стуком своего молотка он отгонял мысли, которые силились стащить его с маленького необитаемого каменного острова в бурное море жизни. Жизнь не хотела оставить его в покое даже на этом крохотном островке. Она надвигалась со всех сторон и обрушивала на него мутные серые валы. «Оставь меня, ты видишь, я один», — говорил я в душе Фарнаус. «Если хочешь сразиться, дай мне хоть одного человека, друга, чтобы стоял со мной плечом к плечу, и тогда поговорим». Фарнаус не боялся жизни, ему страшен был лишь позор возможного поражения. Вкус неудачи был ему уже знаком, и если он сумел однажды спокойно прошагать перед хохочущей толпой, то вовсе не был уверен, что сумеет это сделать и во второй раз. Одна мысль о поражении выводила его из душевного равновесия. Он с такой яростью принимался крушить своим молотком шершавую поверхность камня, словно хотел раздробить на куски, и это последнее свое прибежище. Но камень был крепок, а от одиночества человека становился еще крепче, каменнее, неумолимей. Теперь Фарнаус уже знал, что произошло, знал, что его вина — отросток и продолжение вины других. Она была частью древа вины, давно уже глубоко пустившего корни, вздымающего могучий ствол и широко разветвленного. Фарнаус был веткой на самой верхушке этого дерева и первым встречал налетавшие грозы и ветры. Взгляд Фарнауза был устремлен в небо. Как бы ни гнул его ветер, как бы ни грозил сломать его, низвергнуть на землю грозовой ливень, он все же ни на минуту не сводил глаз с неба. Но вот посмотреть вниз он не смел. Боялся увидеть ветвь отростком, завершением которой он являлся, потому что этой ветвью был Ухейру, его отец, некогда прославленный воин, гроза врагов и надежда своего государя. Ныне воин этот лежал простертый на постели и вышивал. Так пытался он отражать натиск действительности, ставший ему враждебной. Ухейру боролся с явью, с действительностью, грозившей отнять у него драгоценный прах. Самое дорогое, что у него было, то, с чем он не мог расстаться, пока дышал. Этот прах был подтверждением того, что сам он когда-то действительно жил.